который пройдет в конце лета, и по этому поводу у меня была назначена встреча. Ты потащилась туда в субботу? — изумилась я. От Нью-Йорка до Истхэмптона, шикарного и очень дорогого городка на Взморье, больше 2 часов езды. В другое время никак не получалось. Ты же знаешь, какой у меня плотный график. Где эти чертовы ключи? Ладно, значит, ты вернулась. Когда это было? В конце дня? Вообще-то сегодня утром. Вчера я слишком устала, чтобы ехать, поэтому сняла номер, переночевала там и выехала сегодня в 6 утра. А, вот, нашла. Я двинулась было в сторону холла, но Кэт меня остановила. Иди сюда. Мы войдем через библиотеку на 1-м этаже. Иметь вход в квартиру няньки изнутри дома было очень разумно. Но раньше я никогда не обращала внимания на эту дверь. Кэт прошла через кухню в другую гостиную. Это была большая квадратная комната, в которой почти все, включая стены, диваны, стулья и занавески, было разных оттенков белого и бежевого. Двойные стеклянные двери вели из гостиной на балкон, выходящий в сад за домом. С правой стороны находилась лестница с чугунными перилами. Мы спустились по ней и попали в библиотеку. Кэт спускалась первой. Я шла за ней. Окна библиотеки, декорированные в темно-красных тонах, выходили в сад, но балкон 2-го этажа изрядно заслонял свет, а в комнате было сумрачно, если бы не 2 лампы на шарнирах, горевшие над диваном. Всю переднюю стену занимал огромный книжный шкаф, но когда я спустилась по лестнице до конца, то увидела, что одна из его секций на самом деле представляла собой дверь в 2 фута толщиной. Секция была отодвинута, а за ней виднелась простая деревянная дверь. Я бывала в этой библиотеке 100 раз, но и понятия не имела, что книжный шкаф – это нечто большее, чем просто книжный шкаф. «Это та дверь, через которую Хайди попадала в хозяйскую часть дома и обратно?» «Обычно да, хотя когда она приходила с улицы, то могла войти через парадный вход, а не через свою квартиру». «Кто отодвинул секцию шкафа?» – спросила я. «Я, чтобы постучаться к Хайди. Если открыть эту дверь, то попадаешь прямо к Хайди?» «Не совсем. Сначала попадаешь в небольшой коридорчик, а потом уже в ее комнату. В ее квартире нет спальни, только гостиная с раздвижным диваном». Я подошла к двери, прижалась к ней ухом. Можно было расслышать, что по другую сторону играет музыка. Мое сердце взвилось на дыбы, как лошадь, почувствовавшая, что ее стойло проникает дым. Одно дело – оставить свет, уходя из дома. Но с какой стати оставлять еще и музыку? Я 4 раза стукнула в дверь. «Хайди! Хайди, ты дома?» Я была абсолютно уверена, что на стук никто не отзовется. Но для порядка все же подождала с минуту. Потом повернулась к Кэт. «Дай мне ключ». Она с нервным вздохом вручила мне кольцо с торчащим в сторону, как крошечный пистолетик, ключом, и пояснила. «Надо поворачивать вправо». Я вставила ключ в замочную скважину и попыталась повернуть. Замок не поддавался. Тогда я немного покачала ключ туда-сюда и, наконец, попала в цилиндр. Повернув ключ, я открыла дверь и еще раз позвала Хайди. Мне сразу же ударила в нос отвратительная вонь, смесь кислого запаха рвотных масс и фекалий, а может быть и еще чего-то такого же мерзкого. Меня чуть не вырвало. Я попятилась от приоткрытой двери и повернулась к Кэт. «Дело плохо. Она или очень больна, или умерла». Кэт прикрыла рот рукой. Ее кисть затрепыхалась, как воробей. «О, Боже!» Я сняла с себя кардиган и обмотала вокруг головы, закрывая нос и рот, чтобы меня не вырвало от тошнотворной вони. Потом открыла дверь полностью и вошла в коридор. Как репортеру мне доводилось видеть трупы, но сейчас я не представляла себе, что меня ждет в комнате Хайди. И, признаться, мне было страшно до чертиков. Коридор оказался длиннее, чем я ожидала. Слева я увидела маленькую кухоньку в нише. Справа находилась ванная. В ванной горел свет, но никого не было. Я заметила на полу груду зеленых махровых полотенец, на которых засохла блевотина. Я крошечными шажками пошла дальше по направлению к комнате. Комната была квадратная. В дальней ее части, слева, я увидела дверь в коридор, который, очевидно, вел к входной двери. Диван стоял в центре комнаты и был обращен к окнам на улицу. Соответственно, с моей стороны находилась его спинка. В комнате горела всего одна лампа, торшер рядом с диваном. Но света было достаточно, чтобы я могла окинуть беглым взглядом все углы. Хайди не стояла посреди комнаты в пижаме и не смотрела на меня с негодованием за вторжение в ее жилье. Я поняла, откуда доносилась музыка. Кстати, это была какая-то джазовая мелодия. У левой стены стоял книжный шкаф, а на нем радиоприемник. Логика подсказывала, что ужасающий запах идет со стороны дивана. Я подошла ближе и, не дойдя до дивана, увидела Хайди. Она лежала на полу между диваном и сундучком, судя по всему, заменявшим кофейный столик. Девушка лежала лицом вверх, ее руки были прижаты к бокам, как если бы она во сне упала с дивана. Она была мертва. Лицо приобрело восковую бледность. Зеленые глаза затуманились и помутнели, будто начали терять свой цвет от того, что слишком долго были открыты. Было очевидно, что Хайди рвало. Следы рвоты засохли на ее губах, прилипли к длинным светлым волосам и к легкой белой блузе, надетой поверх джинсов. Я посмотрела на кофейный столик, ожидая увидеть на нем бутылку от спиртного или шприц от наркотика. Но ничего подобного там не было. На столике стояла пустая бутылка из-под минералки и лежала коробка шоколадных конфет «Годива». А еще там был номер журнала «People», поверх которого валялось мокрое зеленое полотенце, такое же, как в ванной. Я снова перевела взгляд на тело Хайди. На этот раз я заметила на обеих ее руках, выше локтя, что кожа на них стала красновато-лиловой. Пятна походили на синяки. Но я знала, что в этих местах после смерти начинает скапливаться кровь. По-видимому, Хайди умерла этой ночью. Я оглянулась и посмотрела в сторону коридорчика. Кэт не было видно. Я стянула с лица кардиган и крикнула: «Кэт, ты где?» Она заглянула в дверь. «Здесь. Ты нашла Хайди?» «Да. Она мертва. Надо вызывать скорую помощь и полицию». Я бочком, чуть ли не на цыпочках, стараясь ни к чему не прикасаться, попятилась к выходу. Даже радио не стала выключать. В коридоре Кэт закричала: «О, нет! Надо позвонить в службу спасения», — сказала я. «Что случилось? Как она умерла?» Кэт едва не плакала. Не знаю точно.